История 17. Я не играю. Я был в гостях на детском празднике, и в конце вечера, когда пришло время выходить, и все стали собираться, одна мама двух детей заявляет: «Кто последний выйдет, тот дурак». Понятно, что она сказала это, чтобы ее дети быстрее одевались, но с точки зрения взрослой и детской психологии так совершенно точно не стоило говорить. Я увидел, что один из ее двух деток с грустью собирается медленнее. «Он точно выйдет последним и потом будет долго чувствовать себя дураком», — подумал я. А обида сквозь время может трансформироваться в серьезную обиду на жизнь, если такие истории будут повторяться. А судя по тому, как эта мама воспитывала детей, истории обязательно будут. Я решил помочь малышу избежать вредного чувства неполноценности и сказал: «Антон, смотри, ты будешь дураком, только если ты будешь играть в эту игру. Если ты принимаешь правила игры и будешь в нее играть, если ты выйдешь последним, то так и будет. По правилам игры, кто последний выйдет, тот дурак. Но ты можешь не играть. Можешь принять решение не одеваться на перегонки. Одеваться можно быстро, чтобы не задерживать всех. Дураком ты точно не будешь. Потому что кто последний, тот дурак — это правило игры, в которую ты не играешь». Ребенок обрадовался, выйдя последним. И когда старший брат хотел дать понять, что он дурак, весело улыбнулся и сказал: «Я не играю в эту игру. Вы играли вдвоем. Из вас двоих последним вышел ты». Есть над чем задуматься. К слову, во взрослом возрасте все то же самое. Если вам не нравятся некоторые взрослые игры, включая психологические, вы не обязаны в них участвовать. Один из лучших способов избавиться от того, что вас беспокоит, это выйти из уравнения, которое рождает внутри вас беспокойство. К примеру, есть человек, ваш знакомый, после общения с которым у вас всегда портится настроение. Прекратите с ним общаться. Полностью прекратите. Или вы постоянно тревожитесь, когда читаете разные страсти в интернете. Прекратите их читать. Или вы ничего не успеваете, потому что не хватает в сутках одного часа. Приучите себя вставать на час раньше. Разорвите сценарий, который вызывает у вас отрицательные чувства и мысли. Резко и решительно. Выйдите из уравнения. Это отличное решение, которое работает на ура.